«Как ты теперь понимаешь, — сказал мастер, — у меня было сразу две причины искать тебя. Во-первых, потерять целый класс — дело нешуточное. Я уже не преподаю, но все равно досадно. А во-вторых, один из потерявшихся мой родственник даже как-то неловко». «Вы оставили преподавание?» «Да, не сошелся с советом директоров во взглядах на школьную политику. Скоро я поведу группу на новую колонию, и на этот раз мы с твоей сестрой собираемся осесть, обзавестись хозяйством и построить ферму». Мэтсон бросил на него короткий взгляд. «Тебя это часом не заинтересует? А то нам как раз нужен опытный лейтенант». «Спасибо. Но я же говорил, что мое место здесь». «А куда вы собираетесь?» «На Территу. Это в направлении Гиат. Отличное место. Дерут за него по высшему разряду и без всяких скидок». Рот пожал плечами. «Тогда мне все равно ничего не светит». «В качестве моего лейтенанта ты был бы освобожден от платежа. Впрочем, не буду тащить тебя силком. Просто предложил тебе шанс. Сам знаешь, нам с твоей сестрой еще долго жить вместе». Рот взглянул на Эллен. «Извини». «Ладно, Роди, мы понимаем, у тебя своя жизнь». «Да». Мэтсон глубоко затянулся и продолжил. «Однако, как твой новоявленный брат и бывший учитель, я должен упомянуть еще кое о чем. Не думай, пожалуйста, что я тебя уговариваю, но буду признателен, если ты внимательно выслушаешь. Ладно?» «Хорошо». «Согласен». «Планета здесь, конечно, отличная, но ты можешь вернуться на Землю, чтобы доучиться, приобрести квалификацию, профессиональный статус. Если откажешься возвращаться сейчас, ты останешься здесь навсегда. Тебе уже не удастся повидать остальное внеземелье. Позже тебя уже не пустят назад бесплатно. А вот хороший профессионал, где только не бывает, перед ним открыты все миры. Мы с твоей сестрой были уже на 50 планетах. Я понимаю, что в школу сейчас совсем не тянет, ты уже мужчина, и тебе нелегко будет в мальчишечьих башмаках. Но...» Мэтсон повел рукой в сторону поселения. «Все это не прошло даром. Ты вполне можешь пропустить некоторые предметы и получить зачет за полевую практику. Кроме того, у меня есть кое-какие связи в центральном техническом. А?» Рот долго сидел с каменным лицом, потом, наконец, покачал головой. «Окей», — сказал Мэтсон, — «на нет и сюда нет». «Подождите. Дайте мне объяснить». Рот пытался сообразить, как передать свои чувства, но ничего не шло в голову, и он лишь удрученно произнес: «Нет, это я так». Мэтсон молча курил, затем сказал: «Ты был здесь лидером». «Мэром», — поправил Рот, — «мэром Каупертауна». «Но теперь именно был. Ты им и остался. Население один человек, но ты по-прежнему мэр. И даже эти бюрократы в иммиграционной службе не станут спорить, что вы доказали свое право на эту землю. Формально у вас автономная колония. Я слышал, что ты так Сенсому и заявил». Мэтсон улыбнулся. «Однако ты остался один. А человек не может жить один. Во всяком случае, жить и не одичать». «Да, но ведь эту планету скоро начнут заселять?» «Наверняка. Возможно, 50 тысяч уже в этом году и в 4 раза больше за 2 последующих. Но, Рот, ты станешь просто частичкой большой толпы. У них будут свои лидеры. А мне вовсе не обязательно оставаться мэром. Я просто не хочу покидать Каупертаун». «Рот, Каупертаун останется в истории, так же, как Плимут-Рок, Ботани-Бей и колонии Дейкина. Жители Тангароа, без сомнения, сохранят поселение, как исторический памятник. Останешься ты или нет, я не пытаюсь тебя убедить, просто высказываю свои предположения». Мэтсон поднялся на ноги. «Ладно, Эллен, нам, пожалуй, пора». «Да, дорогой». Эллен взялась за протянутую руку и тоже встала. «Подождите», — не удержался Рот. «Мастер, Эллен, я знаю, что поступаю глупо, знаю, что все кончено, город, наше поселение, но я не могу вернуться. Хотел бы, но не могу». Мэтсон кивнул. «Я тебя понимаю». «Странно. Я сам себя не понимаю. Просто со мной такое уже было. В каждом из нас, Рот, живет и желание вернуться, и понимание, что это уже невозможно. А ты, к тому же, в том возрасте, когда этот конфликт воспринимается особенно болезненно. Ты оказался в такой ситуации, когда кризис вдвое острей. Ты, не перебивай меня, ты был здесь мужчиной, старейшиной племени, вожаком стаи. Именно поэтому остальные вернулись, а ты нет. Подожди, дай мне закончить. Я говорил, что, вернувшись и став обычным подростком, ты, возможно, устроился бы совсем неплохо, но для тебя сама эта мысль невыносима. Я понимаю. Гораздо легче было бы вновь стать ребенком. Дети — другая раса, и взрослые ведут себя с ними соответственно, а подростки — они не дети и не взрослые. Их осаждают невозможные, неразрешимые, трагические проблемы всех отверженных. Они ничьи. Они граждане второго сорта. Они экономически и социально не устроены. Это трудное время, и я не осуждаю тебя за то, что ты не хочешь в него возвращаться. Просто я считаю, что оно того стоит, но ведь ты был властелином мира, а сдавать после этого курсовые или вытирать ноги, когда тебе на это указывают, видимо, очень нелегко. Так что удачи. Идем, дорогая.